Юро навещал ее вчера вечером. Она не вздрогнула, не отвела глаз. — Похоже, вы готовы обвинить его в убийстве. — Есть одна вещь, о которой я хочу вам сказать. Они друг друга любили. — Она вам это призналась? — Они так любили друг друга, что хотели пожениться. — Так что же мешало? — Наверное, то, что у них денег не было. Да и тот другой, наверное, не хотел ее отпускать. — Какой другой? — Ведь вы же не хуже меня знаете, что речь идет о том, кто все оплачивал. Вам что, каждое слово разъяснять надо? Тут Мегре пришла в голову одна мысль. Он быстро прошел в спальню и распахнул шкаф. Там он обнаружил пару мужских шевроновых тапочек, сделанных на заказ в одном из самых престижных парижских ателье на улице Сен-Оноре. Сняв с вешалки халат, он увидел на нем ярлык магазина с улицы Риволи. Эксперты уже закончили свою работу и ушли. Мерс дожидался Мегре в гостиной. — Что тебе удалось найти? — Отпечатки пальцев, конечно, как старые, так и свежие. Мужские. Есть и мужские. Результаты экспертизы будут готовы через час. Надо сверить их с картотекой. Возьми с собой эти тапочки и халат. Приедешь в управление, отдай их Жанвье или Торансу. Я хочу, чтобы они показали их в ателье и магазине. С тапочками, надеюсь, проблем не будет. На них обозначен порядковый номер. В квартире вновь воцарилась тишина. И Мегре смог вернуться на кухню к служанке. Теперь вы можете уйти отсюда. Я могу начать уборку. Не стоит сегодня убираться. А что ж мне тогда делать? Можете вернуться домой. Я запрещаю вам покидать Париж. Если это случится, то вы... Поняла. Вы уверены, что вам нечего больше сказать мне? Если еще чего вспомню, сообщу. Еще один вопрос. Вы настаиваете на том, что после того, как вы обнаружили труп, и до того, как сюда прибыл комиссар полиции, вы не покидали квартиру? — Клянусь вам, и сюда никто не входил, даже кошка. Служанка сняла с вешалки сумку с продуктами, которую принесла с собой, и Мегре убедился в том, что оружия там нет. — Вы можете меня обыскать, если хотите. Он не стал ее обыскивать, но на всякий случай не без смущения провел руками по обвисшему платью. — Раньше вы получили от этого удовольствие. Она ушла. На лестнице она, должно быть, столкнулась с Люка. Его шляпа и пальто промокли до нитки. — Дождь. — Минут 10 уже идет. Что прикажете делать, шеф? — Точно не скажу. — Мне хочется, чтобы ты побыл в квартире. Если зазвонит телефон, постарайся узнать, откуда звонят. Возможно, это произойдет около 11. Свяжись с управлением, чтобы аппарат поставили на прослушивание. Что до остального, осмотри комнаты. Это уже делали, но никогда нельзя быть полностью уверенным. А в чем, собственно, дело? В девчонке, которая сначала ловила клиентов на улице Барбес, а затем ее кто-то переселил в этот дом. Как мы установили, ее любовником был музыкант, играющий на танцульках. Это он ее прикончил. Вчера вечером он навещал ее. Консьержка клянется, что никто другой к ней не поднимался. У вас есть его приметы? Я иду вниз поговорить об этом с консьержкой. Она как раз разбирала свежую почту. Она описала Пьеро как коренастого, светловолосого парня лет 30. Он больше походил на мясника, чем на музыканта. Вы больше ничего не хотите мне сказать? Больше ничего, господин Мегре. Если я вспомню еще что-нибудь, то сообщу вам. Это забавно. Она ответила почти так же, как служанка. Он был убежден, что обе женщины не были с ним до конца откровенны, хотя и, конечно же, по разным причинам. Вряд ли удастся поймать такси раньше, чем он дойдет до площади Звезды. Он поднял воротник пальто и сунул руки в карманы, как те утренние прохожие, за которыми наблюдала госпожа Мегре. Туман сопровождался мелким и холодным дождем, навевавшим мысли о насморке, и он вошел в небольшой бар на углу улицы, чтобы выпить грога. Глава вторая. Жанвье занялся Пьеро. Нужно было выяснить, что он делал до того, как уйти. Около половины 12-го Люка, который в это время осматривал квартиру на улице Карно, наконец-то услышал телефонный звонок. Сняв трубку, инспектор медлил с ответом, пока не услышал на другом конце провода тихий мужской голос. — Это ты? —